Выходит, что ты попал в место и время, когда три различных потока аспектов были очень близки друг к другу, из-за чего ты и получил свои способности. Интересно, раньше я не слышал о таком, да я сам ничего раньше не знал обо всем этом. А какой-нибудь магией ты владеешь? Да, у Фридриха я встретился с одним волшебником, который научил меня основам магии эфира. Знаешь про такое что-нибудь? Я знаком с этим направлением. Встречал в нескольких мирах различные версии, но все они имеют одинаковое происхождение. Но когда ты использовал свои способности, я этого не заметил. Значит, это что-то другое, отличное от обычной магии и внешне незаметное для магического восприятия. Но другие чувствуют, когда я оказываю воздействие на их эмоции. Тот же Фарух успешно сопротивлялся мне. Он использовал универсальный магический щит, который блокирует все школы магии, в том числе и ментальное воздействие. Сильное заклинание, но сложное и требует большого количества сил. Скорее всего, он чувствовал твое воздействие, но не понимал его происхождение. В твою поддержку могу сказать, что Аль-Абтасад Фарух – один из опаснейших противников из гильдии убийц. О, ну мое настроение сейчас намного стало лучше, спасибо, ни за что. Ох, да с такими собеседниками я и шутить совсем разучусь. В это время молчаливый страж принес нам по глубокой миске с какой-то мясной похлебкой. Выглядело так себе, но пахло очень аппетитно. Поешь, после мы отведем тебя к дому Виллиаранов. Я планировал еще в бездну зайти, отдать Ракху половину долга. Не беспокойся об этом, мы уже заплатили за тебя. О, ну спасибо, ну вот, теперь я им должен, уже так просто соскочить не получится. Ни за что. Бросив попытки понять эмоции вернувшегося из мертвых Антона, я принялся за свой обед. А ведь и правда вкусно. Надеюсь, это не крысиное мясо. Глава 19. Переговоры. Александр. Лимб. Смеркалось. Солнце медленно клонилось к закату. Мы стояли втроем перед высоким готическим замком. На самом деле это был большой особняк, окруженный высоким забором с решеткой. На крыше я заметил статуи горгулий. Интересно, это способ крылонов увековечить память о своих предках? Очень мило. Говори с ними смиренно и почтительно. Помни, что архонты – очень горделивый народ и считают остальные расы ниже их достоинства. Соглашайся со всем, что они будут говорить. Не спорь и не пытайся что-либо доказать. Ты ничего не добьешься, но зато вызовешь еще больше негативного отношения к себе. Я помню, помню. Ты уже 100 раз мне это все пересказал, пока мы шли сюда. И это правда, всю дорогу Антон не умолкая инструктировал меня по поводу предстоящих переговоров. Начиная с церемониального этикета архонтов, на котором они повернуты, заканчивая их распространенными привычками. Зануда. Конечно, больше половины я и не запомнил. Думаю, тебе надо знать еще кое-что. За нами всю дорогу скрытно следили. Начали сразу от нашего дома в городе, как только мы оказались на улице. Антон вдруг решил меня обрадовать. Кто? Где? Не знаю, кто именно. Лазутчик очень опытный. Страж его терял из вида несколько раз, а я всего единожды смог его заметить. Если рассуждать логически, это либо черная стрела, либо кинжалы в ночи. У остальных гильдий нет таких профессионалов, а архонты пренебрегают шпионами. Я тебе еще утром говорил, что за тобой следят. Ну ладно, следят и следят. Нам то что? Пошли уже, быстрее начнем, быстрее и закончим. У ворот мы встретили стражу, состоящую из двух крепких крылонов, одетых в вычурную броню с открытыми шлемами. Смысл этих железяк был скорее в символизме, чем в реальной защите. «Приветствую вас, высочайшие, что правда, то правда, ростом все архонты были на голову две выше меня, я прошу аудиенции с вашим правителем, тьфу, ну и обращение, меня аж передергивает». А в конце речи еще и поклонился с прямой спиной, да так и замер в ожидании ответа. «Боюсь представить, какие еще унижения меня ждут впереди, но ради дела надо потерпеть. Ожидай», речь архонта была шипящей, словно со змеей говорил. Интересно сейчас стало, а язык животных заклинаний тоже может переводить? Хотя нет, я бы тогда смог понять ласку. Эх, как там она без меня? Ответ стражника служил также сигналом, что я могу наконец-то разогнуться. Уф, мурыжили они меня минуты две, не меньше. А дольше я уже не простоял бы в такой позе, терпение бы кончилось. Справедливости ради отмечу, что я предложил Антону рассмотреть еще два варианта плана по заполучению артефакта. Первый – просто выкрасть его. Но мальчик убедил меня, что у нас ни у кого нет необходимых для этого навыков, а искать профессионального вора, который еще не обманет нас, слишком долго. Да и маловероятно, что вообще сможем найти такого. А обращаться в специализированную гильдию бесполезно, они за такое дело не возьмутся. К тому же был еще важный нюанс. Мы не сможем долго утаить в секрете, что чаша у нас, ведь в случае полного успеха Краст освободится и это вызовет вопросы. А там далеко не глупые архонты уже сложат 2 плюс 2. Второй предложенный вариант – уничтожить клан, ну или хотя бы его верхушку, этих противных и мерзких существ. Но тут Антон был категорически против. Во-первых, ему была противна идея массового кровопролития. Нет, он не был исключительным пацифистом или архонтолюбом, скорее просто не видел достаточно веских причин для начала геноцида. И во-вторых, что на мой взгляд более важный момент, у нас троих банально не хватит сил для этого. Мы ждали приглашения войти довольно долго и муторно. После возвращения стражника минимум час прошел за игрой в молчаливые гляделки. От скуки я слегка ослабил свой самоконтроль восприятия и считывал эмоции этих крылатых существ. Ничего, кроме как отвращения, я не почувствовал. За нами пришел еще один крылан, не менее противный, но одетый уже в парадный камзол образца середины 18 века, золотые пуговицы, воротник и рукава с какой-то бахромой. Как я понимаю, это какой-то местный дворецкий. Ладно, еще парика на голове не было, я тогда уже не смог бы сдержаться и рассмеялся бы в голос. Назови себя, человек, и каков твой род занятий? Меня почти передернуло от количества высокомерия в его голосе. Он даже не смотрел в нашу сторону, а просто сказал в пустоту перед собой. Видимо, к ней он испытывал больше уважения, чем к нам. Александр, искатель приключений, следуй за мной, человек. Последнее слово звучало из его уст как оскорбление, и, не дожидаясь моего ответа и также не посмотрев на меня, дворецкий развернулся и отправился обратно. Я незамедлительно молча последовал за ним. Мы шли длинными коридорами, устланными коврами, стены были голыми, ни картин, ни подсвечников. Предполагаю, это для того, чтобы крыльями не задевать ничего, а то, что везде темно, меня это не удивило. Еще в вводном инструктаже по пути сюда Антон мне объяснил, что архонты сами по себе существа ночные и хорошо видят в темноте, а яркое освещение недолюбливают. Из-за этого я старался внимательно смотреть под ноги, чтобы случайно не споткнуться обо что-нибудь. Магию использовать Антон строжайше запретил, иначе это сразу вызовет недоверие ко мне, да еще и будет поводом для насмешек. Мол, ничего эти людишки сами не могут, даже до сортира дойти без помощи не могут, а это они еще в моем технологически развитом мире не были, тогда у них на 100 лет вперед был бы запас идей для издевательств. Думаю, они просто завидуют. На один короткий миг я ощутил где-то вдалеке эмоции страха, обреченности и душевных страданий. Чувства были яркими и смешанными, но я не успел распознать ни количество страдающих существ, ни к какой расе они принадлежат, ни примерное их местонахождение. Слишком далеко, но точно где-то в этом замке. Мы как раз проходили в это время через какой-то пустой холл. Непонятно, но жутко. Ладно, может потом разберусь, что это было. Спустя некоторое время и бесчисленное количество переходов, поворотов и лестниц, мы все же дошли до приемного зала, отдаленно напоминающий тронный. Хорошо еще, что за окном не окончательно стемнело и слабые вечерние лучи хотя бы немного рассеивали темноту зала, позволяя мне оглядеться. Помещение было без мебели. Вдоль голых каменных стен собрались разодетые в парадную одежду крыланы, а в центре на постаменте высится большое кресло с высокой спинкой. Наверное, предполагается, что это трон. Эх, далеко вам еще, детишки, до настоящей роскоши. На этом кресле-троне сидел пожилой архонт с седыми волосами, дряблым серым лицом и темными впалыми глазами. Одет просто, но у него единственного из всех присутствующих я заметил какие-то ювелирные изделия, цепи, кольца, кулоны, а на голове какой-то обруч. Все окружающие меня архонты молча взирали на меня свысока, и не только в силу своего роста, я всем своим восприятием ощущал их брезгливость ко мне. «Приветствую вас, Авладыка», чуть не добавил ситх. Не вовремя я вспомнил первый эпизод «Звездных войн». Насчет шуток и юмора Антон тоже мне весь мозг прожужжал, так что я изо всех сил сдерживался от фразы «А что у вас тут таким кислым пахнет? Да это же ваши рожи». Не дойдя несколько шагов до трона, я повторил поклон и протянул на открытых ладонях маленький кинжал, украшенный драгоценными камнями, вставками из золота в рукояти витиеватыми узорами по лезвию. Антон уверял, что эту реликвию они нашли со стражем в одном мире. Вроде бы как кинжал принадлежал королю одной павшей империи и представляет ценность для коллекционеров, которым как раз и является Виллиаран Кариус. Любопытно, что на входе во дворец меня не проверяли на наличие оружия. Видимо, архонты очень самоуверенны и не видят во мне угрозу. Посмотрев на принесенный дар, глава клана кому-то махнул рукой. Ко мне подошел один из крыланов, что стоял рядом с троном. Аккуратно, стараясь не коснуться моих рук, он буквально двумя пальцами взял кинжал, а уже затем на своих ладонях протянул его Кариусу. Тот к нему даже не прикоснулся, лишь внимательно изучил взглядом и магией. «Твой дар принимается, человек. Разрешаю тебе объяснить, зачем ты потревожил мой покой. Я по-прежнему держал свое восприятие открытым и почувствовал, что теперь глава клана испытывает ко мне не только пренебрежение, но еще и легкое любопытство. Я пришел, чтобы искупить свою вину за то, что нанес оскорбление твоему сыну, а владыка. Да, я очень долго спорил с Антоном по поводу этой фразы, которую он заставил меня выучить наизусть. Никакой вины за содеянное я не испытывал. Даже больше, жалел, что не врезал хорошенько тогда по наглой серокожей морде. Ну что тут сказать, молодой был и глупый. Но для нашего плана было необходимо показать, как я сожалею о случившемся, пусть это и далеко от реальности. Ты совершил очень тяжелый проступок, унизил моего любимого сына, нанес оскорбление всему моему клану, бросил тень на нашу репутацию. Трудно будет это исправить, вот ведь врет и не краснеет. Хотя может они краснеть не могут в принципе, не знаю и проверять не хочу. Чувствую, как его эмоции остаются совершенно ровными, плевать он хотел и на сына, и на репутацию. Допустим, сейчас мы с ним этот вопрос обсудим и я смогу вырулить из текущей ситуации. А как мы будем договариваться о чаше вечного источника? Что взамен он попросит? Ладно, надо решать проблемы по мере их поступления. Пока что все идет ровно так, как и задумывали мы с Антоном. Я могу предложить только свою услугу. Поручите мне исполнить ваши задания и можете быть уверены, все будет выполнено. И снова поклон с ожиданием ответа. Да что за день-то такой раболепный сегодня? Что ж, тогда есть у меня для тебя работа, как раз такая, которую не жалко поручить человеку. Если и не справишься, то ничего страшного, я совсем не расстроюсь. Вы, люди, ни на что толковые не годны, так что я не удивлюсь твоей смерти, ахахаха. А дальше он рассмеялся своим противным скрипучим голосом. Раз он ответил мне, то значит, я могу уже вернуться в привычное вертикальное положение из своей буквы ЗЮ. И теперь я спокойно стою напротив этого веселящегося хмыря. Как же он меня раздражает своими насмешками. И что он такое задумал? Ай, разберемся, где наше не пропадало. Главное сейчас, это держать себя в руках и не пойти в разнос. А желание посшибать им башки было у меня огромное. Так вот, продолжил глава клана после своего истерического припадка, на севере от города, в одном дне пути для тебя, коротконогий, стоит наш старый заброшенный замок. Мимо пройти не получится, даже у тебя. Покидали мы его в спешке. И так получилось, что я оставил свое любимое зеркало, небольшое, так что даже такой задохлик, как ты, сможет его поднять. Конечно, если у тебя есть хоть какие-то силы, ахаха. И снова расхохотался, на этот раз вместе с ним смеялись все архонты, кто был в зале. Мне даже показалось, что их стало больше. Так вот тебе мое поручение, принеси мне это зеркало и я прощу тебе твой поступок. А теперь, проваливай, от твоей вони уже весь дворец смердит. Последнее предложение он орал уже в гневе. И тут его эмоции совпадали с речью, он действительно был зол на меня. Но вовсе не от вони, я надеюсь, а просто он терпеть не может людей. Уходил я уже без всяких прощальных поклонов, все равно никто уже не смотрел. Провожал меня все тот же дворецкий, но с таким видом и эмоциями, словно его заставили выгребную яму руками чистить. Того и гляди стошнит прямо на меня. Я, красавчик, держался до последнего. Сорвался только когда мы с Антоном и стражем отошли от особняка архонтов на значительное расстояние. Вот уроды. Нет, вы бы слышали этого хрена старого, как прошли переговоры. Да я его уже задушить был готов. Что за отношение вообще такое? Не говорит, а прямо помоями сверху поливает. О чем вы смогли договориться? Да я его грохнуть хочу уже только за то, что нельзя, чтобы такое противное существо жило. Ты отходишь от сути нашего разговора, Александр. Уф, напичкать бы в его глаза давленный чеснок, в нос затолкать лук, раскалить кочергу добела и засунуть ему в. Александр, пожалуйста, избавь нас от своих фантазий. Мне тоже он очень неприятен, но мы не можем просто так мучить и убивать всех, кто нам не нравится. Хотя бы потому, что это запрещает закон Лимба, согласно которому мизантропия, даже в такой крайней форме, недостаточное основание. Так что мы и карму свою испортим, и в застенки корпуса защитников попадем. Так давай найдем повод. Это особняк клана Архонтов. Все, что происходит за его стенами, остается в тайне. Пробраться туда незамеченными для нас невозможно. Ладно, уговорил, отложим этот вопрос до лучших времен. Пожалуй, я этого Виллиарана Кариуса даже в список личных врагов записывать не стану. И так не забуду. Так что по нашему вопросу. Ай, да ерунда какая-то. Сходить в заброшенный замок Архонтов на севере и принести оттуда зеркало. Видите ли, оно ему очень дорого. Тьфу, он мог бы это все нормально сказать, а не насмехаться и не унижать меня. Это не так просто сделать. Да что сложного. Ну да, для начала надо не быть моральным уродом. И разговаривать, если уж не уважительно, так хотя бы без оскорблений. Я не об этом. А, ты про замок. Как сказал Кариус, до него день пути, и он заброшен. Даже если он находится в аварийном состоянии, то не вижу ничего страшного. Архонты много веков обитали в том замке, но несколько десятилетий назад они внезапно покинули его и перебрались всем кланом в Лимб. Никто так и не знает, в чем причина. А те, кто отправлялся мародерствовать или просто исследовать заброшенную обитель, рассказывали, что так и не смог попасть вовнутрь. Многие и вовсе не вернулись. Да не переживай ты так, справимся. Мы и так уже на том свете побывали, чего нам теперь бояться? Я тебя иногда не понимаю. Про какой свет ты говоришь? Да это фигура речи такая, иногда складывается ощущение, что я с роботом разговариваю. В общем, не забивай голову. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Предлагаю отправиться сейчас. Доберемся как раз к рассвету. Отлично. Только ко мне зайдем, заберу кое-что и предупрежу владельца таверны. Уверен, Ласка будет рада путешествию. Неизвестный человек следовал по пятам за Александром и его спутниками, по-прежнему скрываясь в тени. С кинжалами в ночи они смогли справиться, о чем человек сразу сообщил Сагару с помощью гильдии попрошаек. В городе она была единственная в своем роде и самая многочисленная, но все другие гильдии и кланы сосуществовали с ними мирно, ведь те ни на что не претендовали и занимали нейтральную сторону, предоставляя свои посреднические услуги всем желающим. В том числе они оказывали помощь с передачей сообщений. Попрошаек в городе много и к ним все привыкли. Даже стража их не трогает. Удобно. Прошло еще полдня слежки. Лазутчик проследовал за троицей до их дома и дождался, когда те выйдут вновь, и слегка удивился, когда ближе к закату солнца Александр со своими новыми приятелями подошел к штаб-квартире клана Архонтов. Какие дела их могут связывать с этими высокомерными существами? Неизвестный человек тоже не любил Архонтов, они вообще никому не нравились, и крылатые отвечали всем взаимностью. Нет, среди них попадались адекватные персонажи. У неизвестного наблюдателя у самого было несколько агентов из этого клана, которые сообщали ему информацию, но в общем и целом даже если какой-то архонт был не согласен с их внешней политикой по отношению к другим расам, на него быстро находили управу свои же. Неизвестный человек размышлял, в то время, когда Александр зашел в особняк клана, в то, что он отправился к ним за защитой от гильдии стрел и кинжалов, человек не верил. Уж лучше примкнуть к одной из преступных организаций, чем обратиться к этим крылатым извращенцам. Скорее всего, здесь замешаны дела Антона и Стража. Эта парочка уже давно известна в Лимбе. Угрюмые, молчаливые, вечно занятые какими-то своими делами. Но дорогу пока никому не переходили. Вполне вероятно, что они уговорили Александра пойти на переговоры с Архонтами по какому-то своему вопросу. А так как они давно уже живут в городе, то, вполне вероятно, просветили его относительно гильдии воров и убийц. Что ж, значит, теперь нельзя называть новенького новеньким. Теперь он в курсе их теневой войны. Этот фактор следует учитывать. Размышления были прерваны возвращением Александра. Пройдя пару кварталов, он довольно громко стал делиться своими впечатлениями от общения. Значит, новенький тоже не питает теплые чувства к архонтам. Наблюдающий за ними человек позволил себе ухмыльнуться. Глава 20. Замок ночи. Александр. После переговоров с архонтами в их дворце мы с Антоном и Стражем сперва отправились к ним домой. Оказалось, что все бывшие здания торговца официально принадлежат им, включая не только подвал с порталом в пустующий мир, но и торговую лавку, нынче закрытую, на первом этаже и жилые помещения на втором и третьем, а также двор с конюшней. Там и находились лошади, которых страж умело запряг в телегу. И уже после этого мы отправились в пузатый бочонок, где я первым делом нашел девушку Хатра с ключом от комнаты, которая решила меня проводить, и заодно повидать Ласку. Они неплохо подружились за время моего отсутствия. «Девчонки, что с них возьмешь?» Мой питомец мне очень обрадовался, активно размахивал пушистым хвостом и пытался облизать мне лицо и руки. А когда я объяснил ей, что мы отправляемся в поездку, писец весело забегал по комнате. «А это не опасно?» – спросила у меня волнующаяся Сара. «Ну я же не один еду, со мной Ласка будет». А еще Антон со стражем. Они сильные ребята, не переживай. Я чувствовал, что Сара искренне волнуется за меня и по-хорошему мне бы надо ее успокоить. Вон, даже ушки к голове прижались, а хвостик нервно виляет. Да как тут не волноваться? Я слышала у нас в трактире истории об этом замке. Многие так и не смогли пробраться туда. А еще я слышала слухи о пропавших спутниках, которые отправились туда и не вернулись. Девушка прижимала руки к груди и перебирала какой-то платок. Я не стал посвящать ее во все детали нашего совместного с Антоном предприятия, только лишь сказал, куда именно отправляюсь сейчас. Думаю, правильно сделал, ведь за нами продолжал следить неизвестный шпион, и я учитываю, что он может обратить внимание на наше общение с Сарой. Больше всего не хочу, чтобы из-за меня попали в неприятности люди, и не только они, которые ко мне хорошо относятся. Да и вообще, меньше знает, крепче спит. Не бойся, это будет просто легкая прогулка. Думаю, вернемся через день, максимум два. Дронгу я заплатил еще на неделю вперед, так что теперь просто обязан остаться в живых. Ну что ж, раз надо, значит надо, философски заключила Сара. Я подошел к ней и крепко обнял, чтобы поднять ее настроение. А то совсем на ней лица нет, будто навсегда прощаемся. Тьфу-тьфу-тьфу. До скорой встречи, Сара. Как бы сильно я не желал и дальше обнимать такую красотку, очень теплую и, кхм, мягкую, но идти мне и правда пора. Ласка, ко мне. Нет, ну а как еще можно позвать писца? Зверек перестал носиться как угорелый по комнате, подбежал ко мне и сел на задние лапки. Так и хочется потискать ее, приговаривая, кто здесь хорошая девочка, кто у нас тут такой пушистик. Мы сейчас поедем по городу. Перестала вилять хвостом и внимательно смотрит на меня своими голубыми глазами. Тебе надо будет спрятаться в мешке. Задумчиво наклоняет голову в бок, а потом я тебя выпущу. Поняла? Активно кивает головой с высунутым языком. Ну вот и отлично, тогда полезай сюда. С собой решил взять только самое необходимое. Хотя вещей у меня и так немного, одежда на себе, кинжал на поясе. Свои самые главные драгоценности, телефон и костюм, я оставил здесь, а то еще испорчу или потеряю. В этом я большой профессионал. Береги себя, Саша. От юной Хатра веяло целым букетом эмоций. Вперемешку были волнения, переживания, страх и грусть. Антон странно посмотрел на меня, когда я вышел из таверны и запрыгнул в телегу. В руках у меня было два мешка, один с Лаской внутри, которая не подавала вида и успешно притворялась ветошью, а второй с провизией в дорогу. Хотя этот мальчик вообще странный. Даже после того, как узнал его мрачную историю, я все равно никак не привыкну к нему и его потустороннему голосу в моей голове. «Зачем тебе столько вещей с собой?» «Ну, я всегда стараюсь быть готовым к любым ситуациям. У вас же есть походный котелок, не волнуйся. У нас есть все необходимое, чтобы разбить лагерь. Мы опытные путешественники. Ну вот и славно, поехали тогда». Я решил про зверька в мешке ничего не рассказывать, пока мы не выберемся из города. Хвот, я аж подскочил от неожиданности. Никак не запомню голос стража из-за того, что разговаривает он крайне редко. Это целая вторая реплика от него на моей памяти. Да, подобрал ее у одного гоблина в подвале. Ласка зовут, теперь она у меня живет. Любопытно, она не пыталась тебя съесть или убежать. Уж не знаю, что там за кровожадные истории про них ходят, но она очень ласковая и добрая. Мы выехали из города на пустынный тракт, когда уже окончательно стемнело. Я выпустил наконец-то Ласку из мешка и теперь наблюдаю, как она весело носится по округе, виляя своим белым хвостом. Своим восприятием я чувствую, что она счастлива. Уверен, для нее не составило бы труда скрыться от нас и сбежать на волю, но она этого просто не желала. Еще по первой встрече в подвале у гоблинов я помню, как она может прекрасно маскироваться. А Антон и Страж абсолютно спокойны, словно это не грозный хищник, а домашняя кошка у меня в мешке сидела. Или они просто не видят в ней угрозы. Как думаете, ничего страшного, если она побегает по округе? Мы сейчас находимся на крупном торговом тракте, но ночью по нему никто не перемещается, так что никому не грозит опасности. Ласка, хороший писец, ну, то есть Хвада, и никого она не тронет, если только ее обижать не будут. Почему ты так считаешь? Я же чувствую ее эмоции, и она умная, с ней можно разговаривать и она будет отвечать. Ты знаешь язык зверей? Нет, не знаю, если это был вопрос, но мы с ней понимаем друг друга. Дальше мы уже ехали молча. Темное ночное небо радовало глаз своей безоблачностью и светом многочисленных звезд. Колеса телеги мерно стучали по дороге, вымощенной гладким камнем, поблескивающим чернотой под светом полной луны. С погодой нам повезло, наш путь был хорошо освещен, но Антон все равно настоял, чтобы мы зажгли фонарь. Лошадьми управляет страж, а я с мальчиком и Лаской сидим позади него. Песец уже вдоволь набегался по округе и теперь уютно устроился у меня на коленях, прижав уши и закрыв глаза. Во всей этой умиротворяющей атмосфере я не заметил, как меня укачало, и я погрузился в сон. Проснулся от того, что Ласка вылизывала мне лицо своим шершавым языком. «Ну все, хватит, отстань». Я уже проснулся, кое-как смог оттащить от себя песца, но она ни капли не расстроилась и весело начала бегать вокруг телеги. Вот ведь пушистый позитив о четырех лапах. Антон сидел напротив меня точно так же, как я его видел перед тем, как заснуть. Он вообще не спит, что ли? Но потом я заметил еще один момент. Мы не двигались. Мы что, уже приехали? Ох, как же не люблю просыпаться. В такие моменты я сам себе противен, настроения никакого, голова еще не соображает, а сейчас еще и все тело затекло. Сам посмотри. Я огляделся, но ничего интересного не заметил. С одной стороны поле, а за ним начинается густой лес. Под колесами телеги все та же каменная дорога, а справа резко начинаются крутые и обрывистые горы. И куда именно надо смотреть? Вверх. Поднял голову и увидел в горах огромный замок. Ну, может и не очень большой, но мне сравнить было ни с чем, я вообще раньше не видел подобных сооружений. Высокие стены скрывали основные здания комплекса. Отсюда были видны только верхушки нескольких башен. Располагался замок на высоте где-то метров 500-700 от уровня дороги. Но и это было не самое главное. И как мы до него доберемся? Я что-то не вижу туда дороги. Это логично. Ее нет. Я же тебе говорил, что это непросто будет сделать. Так выходит, что крылья у этих архонтов не только для красоты. Они могут летать, как ты сам думаешь, раз дороги до замка нет, а они там жили долгие годы. Ладно, извини, я просто по утрам не самый приятный собеседник, и, видимо, не я один такой. Отъехав ближе к подножию гор, мы разбили временный лагерь, развели костер, подогрели прихваченные запасы еды и хорошенько позавтракали. А после началось долгое восхождение. Проще всего оказалось Ласке, в лагере она наотрез отказалась оставаться и теперь легко и непринужденно карабкалась впереди нас, словно она не писец, а горная козочка. Несколько раз она нас сильно выручила, забиралась с веревкой в зубах туда, куда у нас не получалось, и закрепляла крюк на выступающих камнях. И как только получалось, ведь у нее же лапки. С трудом, но ближе к полудню мы все-таки добрались до основания стен замка. Зачем они только были нужны? Строение и так находится на высоте. И здесь мы встретили очередную загвоздку. В стенах не было никаких ворот от слова совсем. Но и это не проблема. Закинуть крюк с веревкой я смог раза с пятого, чтобы он надежно закрепился. Сперва забрался сам с Лаской в мешке, а затем уже помог подняться товарищам. Первый этап в нашем плане успешно пройден. Мы проникли за стены. Осталась ерунда. Найти покой этого старого хрыча, забрать его зеркало и вернуться обратно. Внутренний двор, да и сами главные здания крепости, представляли жуткое зрелище. Пустые, холодные, безжизненные. Мой зверек высунул голову из заплечного мешка и тихонько скулил, прижав ушки. «Ничего, малышка, не бойся, я рядом, пытаюсь успокоить Ласку, а сам ощущаю нутром, что кроме нас здесь есть еще кто-то. Антон, страж, вы можете здесь почувствовать кого-нибудь? Мы не обладаем такими способностями, как у тебя. Можем только визуально осмотреться и сказать, что этот замок давно покинут. Но это ты и сам видишь. Ты что-то ощущаешь? Да, но пока точно не могу сказать, что именно. Но кто-то живой здесь есть. Это маловероятно. Место заброшено. Ну пойдемте проверим, насколько оно заброшено. Я все четче начинал ощущать посторонние волны эмоций. Давайте проверим двери центрального входа. Удача в этот раз улыбнулась нам, двери оказались не заблокированы. И несмотря на то, что строение было оставлено несколько десятилетий назад, механизмы замков хорошо сохранились и даже не скрипнули, когда мы провернули ручки и открыли центральный проход. Окажись они запертыми, нам пришлось бы долго их вскрывать. Центральный коридор встретил нас пылью и затхлостью сгнивших ковров. И хоть сейчас стоял теплый день, здесь было холодно и темно, словно сами лучи солнца не желали заходить в эти помещения. Хорошо, что с нами был наш верный фонарь, который мы сразу и зажгли. Я иду впереди, за плечом справа от меня, Антон, слева, страж. В руках он сжимает два небольших топора. Конечно, это для него они были небольшими. Я же смогу держать только один такой, и то двумя руками. Своего двуручного гиганта он оставил дома. Ласка прячется в сумке, слегка дрожит и не высовывает носа. Своим восприятием я чувствую ее страх. Если уж даже она боится, то, может, и нам следует. Двигаюсь медленно, раздумывая над каждым шагом и внимательно слежу за тем, куда ступаю. Не исключаю, что эти крылатые уроды оставили здесь ловушки, про которые они умолчали в надежде, что я здесь и останусь. Ну нет уж, у меня совсем другие планы, и моя осторожность оказалась не лишней. Сперва в свете фонаря я заметил отблеск натянутой тонкой проволоки. Один ее конец был прикреплен к стене, а другой уходил куда-то вглубь стены через маленькое отверстие между камней. Думаю, что в моем мире я бы обнаружил там гранату. А что здесь у нас будет? Так, внимание, здесь ловушка, смотрите, видим, не советую перешагивать. После нее может находиться нажимная плита для дублирования механизма. Предлагаю найти обходной путь. Сейчас проверю, подождите. Не исключено, что в остальных проходах нет подобного. Закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Еще в особняке Фридриха и Агаты мне объяснял эту технику Рудольф. Пришло время вспомнить его уроки. Эх, надо было конспектировать. Как там говорится, тупой карандаш лучше самой острой памяти. Перестраиваю свои энергетические потоки так, чтобы объединить узлы магии и интуиции, и начинаю управлять мельчайшими потоками маны, объединяя их в небольшое щупальце, которое не может оказать воздействия на физический мир, но при этом я ощущаю его словно третью руку и могу с его помощью осязать то, что находится в труднодоступных местах или даже внутри твердых предметов, к примеру, в стене. Получилось не сразу и не быстро, потребовалось время, чтобы соотнести ощущения от магического щупа с реальным миром. Металлическая леска вела в стену, а уже там скрыт какой-то механизм, который срабатывает в случае обрыва натяжения. Далее идет система противовесов и через шестеренки момент силы передается ниже, под пол. Заканчивается все прямо там, где мы втроем сейчас стояли. Под нами был ковер, но под ним множество отверстий, из которых должны выскочить длинные стальные копья. Никакой нажимной плиты за растяжкой не было. На всякий случай проверил еще остальные стены и потолок. Да и вообще дальше по коридору не было ловушек. По крайней мере, где-то на расстоянии 5 метров точно, дальше я уже не смог дотянуться. Так, отлично. Дальше в проходе ловушек нет, так что аккуратно перешагиваем эту растяжку и затем ее активируем. Как я и предвидел, все прошло гладко. Своим щупом я четко определил, где проходит граница опасной зоны. Страж активировал ловушку топором, когда мы все отошли на безопасное расстояние. Моментально и с тихим звуком шух на том месте, где мы стояли ранее, вырос небольшой металлический лес. Не знаю, насколько крепкие у стража доспехи, но уверен, что ему бы крепко досталось. Про нас с Антоном я вообще молчу. Сейчас мы бы висели на этих копьях как шашлык на шампурах. Теперь мы двигались еще аккуратнее и медленнее. Я прощупываю магией каждый метр перед собой и только когда убеждаюсь, что все безопасно, делаю шаг. Сил на это уходит не то, чтобы много, но из-за длительности прохождения и общей накаленной обстановки уже перед широкой лестницей на второй этаж я окончательно вымотался. Решили сделать небольшой привал и отдышаться. Я сел прямо на грязные ступеньки, чтобы передохнуть и перекусить прихваченной с собой провизией. Мешок с едой благоразумно поручили нести стражу, иначе ласка бы просто все съела еще во время восхождения по горам. У тебя был опытный учитель. Ты хорошо управляешься с тонкими потоками магии, экономя силы. Не думал присоединиться к гильдии волшебников? У меня в планах побыстрее найти дорогу домой, в родной мир. Так что меня не интересуется карьера мага в Лимбе. Мы уже значительно углубились в замок. Ты чувствуешь что-нибудь? Ага. Усталость и голод. И нос от пыли чешется. А в эмоциональном поле зрения все так же, ощущение обреченности и страданий. Словно здесь остались запертые в клетках пленники, которые все еще живы. Это вполне возможно. Архонты, очень агрессивный народ и раньше постоянно находился в состоянии войны с кем-нибудь. Сейчас же они ведут себя более мирно. Только неизвестно, что послужило такой смене их политики. После их переселения в Лимб они притихли, но все равно остались такими же кровожадными. Да и пекло с ними. Надеюсь, после заполучения вашей чаши вечного источника мне больше не придется иметь с ними дело. Чаша не наша. Она принадлежала друидам в одном мире, но потом крылатые забрали ее себе. А что случилось с друидами? То же, что и со многими другими. Архонты их вырезали. Да, меня это совсем не удивляет. Ладно, давайте продолжим путь. Лестницу миновали без проблем, а уже на выходе на самый крайний уровень снова встретили ловушку. В этот раз она была магической, благо, мой щуп отлично воспринимал изменения в потоках энергии, и Антон успешно ее умертвил. Вообще его главные способности заключались в том, чтобы ускорять жизненный цикл чего-либо до его логического завершения и превращения в ничто. Неважно, живой объект или неодушевленный, у всего есть отпущенный ему срок, в том числе и у магических печатей ловушек. Далее по коридору нас поджидала целая вереница препятствий, те же колья из пола, заряженные арбалеты в скрытых нишах и подвижные стены, которые должны были превратить незадачливых путников в лепешки. Активировались последние, кстати, как раз при помощи широкой нажимной плиты. Большинство ловушек было самовзводными, т.е., недостаточно было вызвать срабатывание для их дезактивации. Конечно, я мог бы выяснить с помощью магического щупа, как они устроены, их механизмы срабатывания и просто их отключить, но это было бы слишком долго и энергозатратно. Поэтому такие опасные места мы помечали короткими отрезками веревки, завязанные в бантики, чтобы не тратить время на обратном пути. По мере продвижения мое ощущение эмоций несчастья становилось все сильнее. Так, если уж эта комната не старая спальня его лицемернейшего величества, то я уже теряюсь в догадках, где она может быть. Мы находились у дверей очередных апартаментов. Позади остались исследованными три больших спальни с отдельными туалетами, широкими кроватями и огромными окнами. Ничего ценного мы там не обнаружили, кроме различного старого барахла и тряпок. Не тащить же нам отсюда вазы и подсвечники, да и мы не мародеры какие-то. У нас есть определенная задача и находимся мы здесь с разрешения старых владельцев. Но ничего похожего на нужный нам предмет мы не встретили. Стоя перед дверьми, я теперь уже отчетливо ощущаю страдания разумного существа. И, честно признаться, до последнего момента надеялся найти нужное нам зеркало в соседних комнатах. Хоть и не к добру будет помянута Анита, но, видимо, сама судьба вела меня именно сюда. Тяну двери зарезные ручки на себя и, когда свет фонаря освещает комнату, я обнаруживаю источник тех самых эмоций, что привело вас в величественный замок ночи, смертные. Глава 21. Виллиаран Таурия. Что привело вас в величественный замок ночи, смертные. Ух, аж мурашки по спине побежали. Ласка же в мешке вообще уже давно дрожала, как двигатель машины. Маленькой такой, белой пушистой малолитражки. Передо мной в комнате находился настоящий призрак молодой девушки-архонта. Тело ее было серо-голубого цвета, длинные уложенные волосы, легкое платье, но ног я не видел, и над полом она просто парила, как классическое привидение. За спиной у нее были обрывки крыльев, на которых еще виднелись перья. Свет фонаря проходил насквозь ее тела, и за ней я мог разглядеть огромную постель с задернутым пыльным балдахином. Сложно сказать, была ли она привлекательна при жизни, но сейчас, в мертво-бесплотном состоянии, ее лицо было красивым, в отличие от всех остальных крыланов. Так, стоп, перья на крыльях, видимо, это какой-то неправильный был архонт, у них же кожаные крылья, а может это вообще кто-то другой, ладно, разберемся. Лично я уже давно был готов к подобной встрече, было бы странно, ощущая еще на подходе запах смерти, не обнаружить тут призраков. Странно еще, что мы раньше их не встретили, но надо ведь всегда быть вежливым, Верно, и вам доброго дня, уж простите, не знаю вашего имени. Хас-с-с, это что сейчас было? Смех, усмешка, боевой клич? Судить по эмоциям этого привидения было сложно, очень много боли и страданий, но было еще что-то непонятное. Меня зовут Таурия, Виллиаран Таурия, жалкие смертные. Так, уже интересно, вряд ли она просто однофамилица Кариуса, которая оказалась в их заброшенном замке. Мама, дочь, супруга, говорите, что привело вас сюда? Мы пришли по поручению Виллиарана Кариуса, владыки клана Архонтов, чтобы забрать одну вещь. Аркх, грязный предатель, ублюдок, ничтожество. Хоть и чувствую ее гнев и прекрасно слышу ее крики, я остаюсь спокойным, хотя, честно сказать, и очень напуганным, потому что понимаю, что вовсе не на меня она сейчас злится. Мы должны ей помочь. Раздался голос Антона в моей голове. Давай не будем спешить и сперва разберемся в ситуации, отвечаю мальчику шепотом, буквально одними уголками губ. Хотя можно было и в полный голос, призрак Таурии продолжал верещать так, что я переживал за свои барабанные перепонки. Он, ублюдок, это все сделал он, предатель, убийца. Девушка, я понимаю, что вы не в самом лучшем положении находитесь, но, пожалуйста, объясните, что произошло, и мы обязательно постараемся вам помочь. Да с моей выдержкой можно на телефоне горячей линии службы спасения работать. Аркх, да, вы мне поможете. Хас, да чего же низко я пала, что нуждаюсь в помощи таких низких существ. Вот теперь в ее эмоциональном спектре отчетливо ощущал отчаяние и обреченность. Пожалуйста, расскажите по порядку, что произошло, говорю спокойно, а у самого колени подгибаются. Аура этого призрака давит болью и отчаянием, меня начинает подташнивать. Хас, я долго ждала здесь кого-нибудь из смертных, которые были бы достойны помочь мне и унести стену за эти стены. Все, кто приходил сюда раньше, были слабаками. Вы иные, от вас идет запах смерти. Внемлите же мне. Кариус, этот паршивый предатель, мой младший брат. Это я была настоящей владычицей клана. По праву рождения, я должна была привести всех нас к триумфу, к власти, к могуществу. Мы были должны вернуться в наш мир обратно, чтобы вновь владеть им, как нам и полагается. Но этот трус, Кариус, испугался и предал. Он подло убил меня во сне и захватил власть над кланом, и наложил проклятие на этот замок. Наше родовое гнездо стало моей тюрьмой. Каждый день и ночь я желала лишь отомстить ему и всем остальным. И даже отсюда, из заточения, я смогла наслать проклятие на них всех. Ахахаха, ох уж эти призраки, вечно им только мести подавай. А в чем суть проклятия? В уродстве. Ахахаха, забавно ведь, согласись, смертный. Достойное наказание для предателей. Эссе, с тех пор все архонты ужасны. Раньше все было иначе. Мы были величественны и прекрасны, гордыми, свободолюбивыми, величественными. Ахахахаха, ясно, понятно, вот в чем дело. Убитая старшая сестра прокляла всех своих сородичей, а потом сошла с ума, или в обратном порядке, неважно. Но если она уже отомстила, то что она делает здесь, среди живых? Раньше, из сказок своего мира, я считал, что дух умершего после совершения возмездия обретает покой, но ее, видимо, все еще что-то держит. Может, какие-то личные причины у нее имеются, но Антон был прав, ее действительно нужно спасти. Да и Фридрих с Агатой меня просили о том же, помогать страдающим душам обрести покой. Сейчас главное, чтобы она сама не была против этой идеи, иначе придется повозиться. Скажи, как мы можем помочь? Мне показалось, что вы словно ждали нас. Зачем? Чтобы рассказать, чтобы вы знали правду, и поведали всем, каков мой брат, и чтобы вы освободили меня от проклятия. Оно не дает мне окончательно умереть и обрести покой. Ситуация становится понятнее, а можно чуть конкретнее? Лично я небольшой специалист в магии. Зеркало, оно держит меня, но я не могу самоуничтожить его. Таурия показала своей прозрачной рукой куда-то в сторону, и когда я проследил за ее жестом, то увидел небольшое складное зеркало, которое удобно ставить на стол. А это, случайно, как раз не то, что меня просил принести Кариус. Вот ведь подлый жук. Если я решу освободить душу его сестры, то разрушу зеркало и он не примет его, а значит, весь наш поход был зря. А если откажу Таурии в ее просьбе, то она, думаю, сильно расстроится и нападет на меня. И не факт, что мы втроем с ней справимся. Да, вот так подстава. Сперва позвольте мне осмотреть артефакт получше. Подхожу к комоду, на котором стоит зеркало и присматриваюсь к нему. На вид самое обычное, разве что дорого украшенное, овальное, размером не больше листа А4, серебряная рамка инкрустирована какими-то драгоценными камнями. Приглядываюсь к нему магическим зрением. Да, все так, как говорила душа умершей девушки Архонта. В зеркале сосредоточена сильная магия, которая опутывает всю эту комнату, словно паутина, а бледно-зеленоватые нити ведут к нему и пропитывают его насквозь. Да, тут надо подумать. Отхожу к своим спутникам за советом. Антон, можешь что-нибудь сделать с проклятием, но при этом не разрушать зеркало? Практически одними губами спрашиваю его. К сожалению, нет. Если я разрушу его, то зеркало, к которому оно привязано, тоже будет уничтожено. Они были слишком плотно связаны долгие годы и сейчас стали одним целым. Предполагаю, если проклятая душа умрет, тогда проклятие развеется само по себе и покинет предмет. Но само заклинание не позволяет этому свершиться. Ты можешь, возможно, чисто в теории, ты сможешь открыть дорогу душе прямо к особняку Агаты и Фридриха. Почему ты решил, что у меня получится? Ты был там и вернулся обратно. Но, в отличие от меня, ты не умирал. Именно там ты оказался на пересечении потоков трех аспектов, одним из которых был аспект смерти. Ты теперь связан с ним и можешь обращаться к нему. А проклятие не помешает, оно будет сопротивляться. Но если у тебя получится открыть проход к Фридриху, то заклинание уже не сможет воспрепятствовать уходу души в пограничный мир. Это выше его возможностей. Мы чем-то рискуем, конечно. Ты можешь умереть. У тебя просто может ничего не получиться. Ты можешь пострадать ментально, сойти с ума или потерять память, и много других непредвиденных исходов. Шансы оценить сложно. Замечательный набор, немного стало обидно, что все риски выпадают исключительно на мою долю. Не понимаю, чему ты радуешься. Я опять забываю, что Антон не понимает сарказма. Да проехали. Лучше объясни вкратце, как это сделать. Сперва Антон молча смотрел на меня почти минуту. Думаю, если бы он мог выражать чуть больше эмоций, то точно бы громко вздохнул. Тебе надо обратить взгляд вовнутрь себя, заглянуть в саму душу. Там ты сможешь найти ответ на свой вопрос. Шикарно. Спасибо, магистр Йода, за мудрый совет. Но Антон выглядел крайне серьезно, хотя он всегда такой, так что я решил последовать его наставлениям. Заглянуть внутрь себя. Что это вообще значит? Медитировать советуете, мастер? Так что вы скажите, смертные, вот сейчас чуток не вовремя вы, дамочка. Мы вам поможем. Таурия, мне нужно подготовиться, дайте время. Поспеши, я слишком долго была одна в заперти и очень проголодалась по свежим душам. Да это же лучшая мотивация, которая у меня когда-либо была. Снимаю с плеча мешок с притихшей лаской. Для своего удобства встаю на колени и сажусь на свои пятки, прямо на старый пыльный ковер комнаты и закрываю глаза. Ну прям шаолиньский монах, не иначе. Обратить взор вглубь себя, говорите? Пока я вижу просто темноту и плавающие цветные точки перед глазами. Александр, она начинает нервничать. Спасибо, Антон, я теперь тоже. Ладно, попробую иначе. Включаю свое магическое зрение, которое обычно использую для перенаправления внутренних энергопотоков. Все в целом порядке, разве что каналы стали более стабильными и, можно сказать, более пропускными. Главные энергоузлы тоже на месте и выглядят теперь чуть крупнее. Видимо, сказывается частая практика. Александр, рекомендую поторопиться. Да я и так делаю, что могу. Соединяю узлы мудрости и интуиции, следуя своему наитию. Направляю свой взор дальше, точнее, глубже, в то самое пространство, которое не занято энергетическими каналами и узлами. Она движется к нам. Я включаю свое ускорение восприятия под конец фразы Антона, чтобы выиграть немного времени. Согласен, очень рискованно, ведь это требует большого количества сил, которые могут потребоваться в самом ближайшем будущем. Да еще и узел магии пришлось подключить, а это уже третий в моей схеме. Я и сам понял по спектру эмоций, что Таурия потеряла самоконтроль и решила, что нас проще съесть. Безумие и голод полностью овладели ею. Антон в это время начал выставлять на ее пути какой-то барьер. Он еще только начал формироваться, но, думаю, все же успеет задержать призрака. Надо бы действительно поторопиться. Снова вглядываюсь в пустоту внутри себя. Может то, что находится между каналами и узлами, и есть моя душа. Какая-то она темная. Всегда думал, что я светлый человек. Ускорение восприятия теперь позволяет заметить то, что представлялось ранее мне как пустотой, на самом деле таковой не является. Мельчайшие тусклые частицы мелькают то тут, то там, движутся от одного узла к другому. Те, что ближе к каналам, втягиваются вовнутрь и следуют вместе с энергией, но не растворяются в ней. Да что же это? Ускоряю свое восприятие еще сильнее и теперь могу разглядеть, что там действительно есть что-то еще. Словно я смотрю в глубокое озеро, на поверхности которого находятся мои энергоканалы и узлы, а на его глубине кипит жизнь. Стоило мне обдумать эту идею, как я смог заметить, что на самом деле это клубы черного тумана, который раньше быстро двигался. И сейчас он стал увеличиваться в размерах и словно надвигался на меня. Хотя, скорее всего, это я начал погружаться в него. Мелкие разноцветные частички, которые сейчас двигались очень медленно, становились крупнее. А в глубине, за волнами тумана, я увидел пульсирующее ядро, плотно опутанное какими-то жгутами разного цвета, которые уходили куда-то в стороны и скрывались за границами моего взгляда. Три из них особенно выделялись, бледно-серого, голубого и оранжевого цветов. Я осознал, что это и есть та самая связь с потоками аспектов смерти, жизни и судьбы. А остальные тогда что? Ладно, некогда размышлять. Не теряя времени, мысленно обращаюсь к двум потокам, и они сразу же, словно только этого и ждали, откликнулись на мой зов. И я понял, как мне следует поступить. Первым делом отключаю ускорение своего восприятия, как только вернулся к реальности. Вижу перед собой довольно живописную картину. Страж держит свои парные топоры на изготовке, при этом узоры на их лезвиях светятся красным. Антон поддерживает барьер темно-синего цвета, на который сейчас напирает разгневанная Таурия. При этом ее облик изменился, волосы разлетелись во все стороны, на руках выросли громадные когти, а обрывки крыльев раздвинуты в стороны. В барьер она вцепилась своими когтями и пытается разорвать его. И, кстати, ее старания были вполне успешными. Я вижу на защите уже большое количество трещин и царапин. Приглядываюсь к ней магическим зрением и замечаю, что ее внутренние энергоканалы сильно разрушены. Точнее, их практически не осталось, а узлов я и вовсе не заметил. Антон, отключай защиту. Ты уверен? Да, я знаю, что надо делать. И тут же, без какого-либо предупреждения, защитный барьер, что еще сдерживал обезумевшего призрака, исчезает. Таурию это только обрадовало, и теперь она уверенно надвигается на нас. Адреналин в крови зашкаливает и бьет по вискам, и я смело делаю шаг вперед, обращаясь к потокам жизни и смерти. Внутри появилось то самое чувство спокойствия, которое было в те дни, когда я гостил в особняке Фридриха и Агаты. Только сейчас понял, что оно исчезло, когда я пришел в мир Лимба, а я даже и не заметил. Ощутил аромат свежей травы и соленого моря, будто вновь обнимаю привлекательную Агату. Эх, я же хотел ей написать. Обязательно надо пригласить ее посидеть в ресторанчике, если выберусь живым. Хаас. Концентрирую связь с каждым из потоков по отдельности в своих руках. У меня есть только один шанс, либо это получится сейчас, либо призрак разорвет меня на кусочки и поглотит мою душу. Надеюсь, что тогда Антон со стражем хотя бы успеют уйти отсюда живыми. Свежие души. Делаю еще шаг навстречу Таурии. Она поднимает обе руки с когтями, готовыми для удара. Вместо того, чтобы выставить защиту или уклониться, я хватаю ее за кисти. Освобождаю поток аспекта жизни, пытаясь пробиться в остатки ее внутренних энергетических потоков. В этот момент появляется сопротивление, проклятие, охватывающее комнату своими нитями, проснулось. Подобно осьминогу оно устремило свои щупальца ко мне и призраку, опутывая нас обоих и пытаясь разъединить. Но это не помогло ему. Поток жизни устремился вовнутрь Таурии, напитывая жизнью и восстанавливая ее страдающую душу. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а боль, еще большую, чем от долгих лет нахождения в состоянии несмерти. Все это было необходимо, чтобы она смогла отправиться по дороге погибших к Фридриха, а не развеяться в вихрях энергии мироздания. В этот момент проклятие начинает проникать уже в меня, пытаясь уничтожить или и того хуже, превратить в такого же призрака. Я чувствую его склизкие касания, разъедающие мою одежду и плоть, подобно кислоте. Ощущаю также, как эти мерзкие щупальца пытаются проникнуть в мою душу, повреждая внешние энергетические каналы. После них настанет очередь внутренних каналов, затем тумана души и уже самого ядра. Ну что тут сказать, времени у меня совсем немного, но я уже чувствую, что душа Таурии близка к нормальному состоянию, хотя она и продолжает кричать. Главное, ее основные энергоканалы восстановлены полностью и даже появились зародыши узлов. Почему-то их было больше, чем у меня. Теперь я перекрываю поток жизни и освобождаю энергию смерти. Действую резко, чтобы сразу охватить всю ее сущность. Мне и так уже плохо от всех страданий, которые я уловил за последние пару минут. Второй этап был быстрее и, насколько я понял, прошел безболезненно. Хоть объявление в газету подавай. Работа с привидениями. Восстановление, умерщвление. Пышные проводы, поминки. Фото-видео на память. А также работаем на свадьбах, юбилеях. Крики призрака резко оборвались. В одно мгновение ее просто не стало. Исчезла, словно и не было. Проклятие тоже развеялось. Комната и, главное, целое зеркало были чисты от него. О происшедшем напоминала только моя глупая поза с поднятыми руками и местами обугленная одежда. А еще то, что я грохнулся на пол, уже не в силах стоять. Перед тем, как померкло мое сознание, я почувствовал в груди то самое тепло, что ощутил при прощальном рукопожатии Фридриха. И услышал красивый глубокий голос Таурии. «Спасибо тебе, Александр. Вот ведь я бестолочь, совсем забыл представиться. Как-то невежливо вышло. Но раз она знает мое имя, выходит, Фридрих ее уже встретил. А значит, у меня все получилось». Глава 22. Приоритеты. Прихожу в себя долго и мучительно. Хотя чего это я сразу жалуюсь, ведь по утрам в своем мире я испытывал ровно то же самое каждый день, за исключением выходных и праздников. Нет, не в том плане, что мне, подобно Харону в царстве Аида, ежедневно приходилось заниматься отправкой душ в мир мертвых. Просто в том мире я работал официально и нужно было вытаскивать свой зад из теплой постельки каждое утро и добираться к 8 утра в офис. И, по ощущениям, для меня это было очень схоже с тем, что я испытывал сейчас. Я понимаю, что нахожусь в мягкой постели, когда немного сориентировался в пространстве, и начинаю лучше получать сведения от своих органов чувств об окружающей обстановке после того, как операционная система в моем мозгу загрузилась полностью. Очень надеюсь, что меня вынесли из того мрачного замка ночи, а то я крайне не хочу лежать на старых простынях, пусть и давно брошенных, но это скорее даже минус, чем плюс этих противных архонтов. Уверен, у них там клопы размером с мою голову, которую они легко перекусят своими жвалами. Или что там у них? Открываю глаза и пытаюсь осмотреться вокруг. Отлично. Это мой номер класса комфорт плюс в таверне пузатый бочонок. Из окна льется свет на кресло и чайный столик. В камине чернеют прогоревшие за ночь дрова. Ласка уютно спит в ногах, придавливая одеяло своей приятной тяжестью. Просто 10 бочонков из 10. Оставлю им лучший отзыв с подробным описанием всех преимуществ. А замку ночи, наоборот, занижу рейтинг как только смогу. Сервиса никакого, ковры прогнили, ловушки смертоносные, бассейна нет. А если туда семья с детьми приедет? Правильно говорят, чтобы оценить по достоинству то, что имеешь сейчас, надо это потерять. Ну или как в моем случае, сходить в дальний, пусть и условно, поход в заброшенный замок. Так вот зачем люди увлекаются туризмом, карабкаются по горам, уходят в леса на несколько дней, сплавы всякие по рекам и вообще занимаются различным экстримом, чтобы потом вернуться к себе домой и понять, как же там все-таки клево и радоваться каждому мягкому табурету. Лично я сам не из таких, в принципе ни на одно мгновение не сомневался, что моя комната на втором этаже в таверне Лимба очень уютная и комфортная. И, чтобы в этом убедиться, мне совершенно не обязательно было оказываться на краю гибели. Вставать совсем не хотелось. Поэтому я закрываю глаза обратно и принимаюсь за самодиагностику. Вглядываюсь в свои энергоканалы и узлы. Все отлично, все в порядке. Разве что ощущаю в себе наличие чужой энергии, но она воспринимается моей душой как нечто доброжелательное. Желтые потоки кружат вокруг основных и мелких каналов, а когда встречают прорехи, то часть маны отделяется и накладывается сверху, подобно лейкопластырю. Таких дыр, кстати, было уже очень мало и остались лишь мелкие трещинки. Но вот самой энергии во мне было сгулькин нос. В этот момент мои силы уже стали заканчиваться и я отключил магическое зрение. Итак, что мы имеем? Меня явно кто-то лечил. Не то, чтобы я был против и поэтому не подписывал никакого соглашения на оказание медицинской помощи. Просто теперь еще один человек в курсе, кто я и что со мной произошло. Еще надо бы как-то узнать, как именно Антон преподнес всю предысторию. А то сболтну что-нибудь лишнего и наши версии не сойдутся. Кстати, а что там вообще произошло? Последнее, что я помню, было МММ. Было ведь что-то, это точно. Память, словно недовольная бабка в пункте выдачи онлайн-магазина, ворчливо начала воспроизводить мне события, начиная с нашего восхождения по скалам к замку. Вот мы пробрались за стену, вот обходим и обезвреживаем ловушки. Отчетливо вспомнил один момент, когда мы с Антоном прошли вперед, аккуратно перешагнув нажимную плиту, а страж за что-то зацепился и споткнулся, и грохнулся всеми своими огромными доспехами, вместе с собой внутри, конечно, аккурат туда, куда как раз и не следовало. Спасло его только то, что сработавшая ловушка заключалась в заряженных арбалетах, и, когда они выстрелили, то болты просвистели в нескольких сантиметрах сверху. Видимо, западня не была рассчитана на то, что вторгшимся грабителем может быть маленький карлик, или здоровенный рыцарь, который решил пробираться по длинному коридору ползком. И вот мы добрались до последнего этажа, обследуем бывшие спальни правящего рода. Встреча с призраком, как там ее звали? А, да, Таурия, старшая сестра Виллиарана Кариуса.